Пятый континент. Пароход «Жермия» из Гавра взял курс в столицу Уругвая, Монтевидео. Эрзя, родившийся в мордовской глухомании и привыкший к нежному шепоту лесных дубрав средней полосы России, теперь 3 недели плыл в необозримых водах Атлантики. Ему представлялось, что он, как крошечное дитя, из маленькой зыбки брошен в несусветно огромную колыбель. Скульптора это сначала несколько изумляло, и он, пораженный величием водной стихии, часами простаивал на палубе. Но не прошло и недели, как стала одолевать тоска. Возникла необходимость бороться с ней. Благо он у парижских букинистов накупил уйму разнообразной литературы и сотни репродукций известных произведений искусства. И Эрзя стал читать, думать, анализировать. В его походной библиотеке были произведения Льва Николаевича Толстого, Максима Горького, Ромена Ролана, Анатоля Франса, Фенимора Купера. Проявлял он любопытство к сочинениям таких авторов, как Гильдебрандт, «Проблема формы в изобретательном искусстве», трудам Лёбока, Макса Штирнера, вплоть до описания последней любовницы Байрона Гвичиоли. Он располагал богатыми иллюстрациями работ скульпторов и художников мира, которые частенько раскладывал перед собой и с увлечением рассматривал. Юлия Кун не могла подступиться к нему. Эрзи и ей дал кипу литературы об Аргентине на испанском языке, который она знала хорошо, и попросил все это изучить, чтобы посвятить его во все тайны страны. Так, в молчаливом поединке, кто больше прочитает, они доплыли до берега Эстурия-Ла-Платы, оживленнейшего порта на материке Америки, и вступили на землю Пятого континента. Монтевидео удивил скульптора тем, что он и здесь больше видел европейцев, а местное население, состоящее из индейцев, сосредоточивалось в предместьях и трудилось на тяжелых черных работах. Природа ему показалась значительно беднее и однообразней против той, которую он любил на родине. В столице Уругвая Монтевидео скульптора и его спутников встретили тепло. Их окружила большая группа журналистов. Им были предоставлены хорошие номера в гостинице. Уругвайская пресса восторженно отозвалась о скульпторе и приветствовала его приезд. Уругвайская печать возбудила интерес общественности к Эрзи, и он получил визу от властей Аргентины на въезд в их страну. Эрзи наскоро собрался и вместе с Юлией Кун на пароходе из порта Ла-Платы отправились в Буэнос-Айрес. Теперь Эрзи энергично себя готовил к встрече с неведомой страной, к которой он так стремился. «А как ты думаешь, Юлия, в Андах есть мрамор?» — спросил как-то Эрзи. «Вряд ли», — ответила Кун. «Англичане давно бы его вывезли». «Может быть и так, а может быть и нет. Как знать?» «А вы что, собираетесь работать здесь? Нам с тобой дали год, а у меня руки стали неметь от безделья. Эх, как бы я поработал теперь!» Он даже встал с места и сжал свои кулаки так, что побелели суставы пальцев. «Я понимаю вас, Степан Дмитриевич, но вряд ли мы в этой заокеанской дали больше месяца усидим. Не забывайте, что это не Италия и не Франция». «Видишь, есть и мыслящие люди. Значит, это не пустыня. И знай, для меня главное в настоящее время – покой и материал. А впечатление, которое я вынес из моей любимой великой страны, Советского Союза, на всю жизнь хватит взять. Но я знаю, что вам необходимо и понимание. Без соответствующей среды даже ваша энергия истощится, и холодные льды равнодушия могут раздавить вас. Есть человек, и будет среда. При желании и на необитаемом острове нужную среду найдешь. Пусть я буду Робинзоном Крузо, но не погибну, если будет материал». Загадочно улыбнулся Эрзи и добавил: «Тоска по большому делу подступила мне к горлу. Я могу задохнуться, если и дальше будет тянуться безделье. Умоляю вас, Степан Дмитриевич, не распаляйте свое воображение. Я теперь знаю, как вы неудержимы. Вот ведь, Юлия, что мешает тебе стать настоящим художником. Ты все время внутренний порядок своего духовного мира приносишь в жертву условностям и собственному благополучию. А я так не умею. И власть творчества царствует надо мной безраздельно. Буэнос-Айрес встретил скульптора невероятной сутолкой огромной массы людей черных и белых, одетых по европейским модам разных стран и в национальные наряды Южной Америки. Бросалось в глаза соседство довольства и роскоши с одной стороны и непокрытая нагая бедность с другой. Это было заметно не только на лицах и костюмах людей, но и в облике самого города, огромного и растянувшегося на многие километры. Социальные контрасты, которые сами лезли в глаза в одном из самых крупных городов Южной Америки, не удивили художника, но вселили в его сердце беспокойство. Они ему напомнили, как много в этом мире работы. «Забыт человек», — мелькнуло в сознании Эльзи. «И разве можно стоять в стороне от его страданий? Разве допустимо, чтобы наглая несправедливость и человеческое неразумение разгуливали безнаказанно, прикрывая золоченой парчой самое унизительное для людского звания уродство? Строить счастье одного за счет бедствия другого?» Это состояние тревоги захватило его, и, не слушая уже никаких замечаний и вопросов Юлии Кун, он даже в машине, которая везла их в Южамторг, все время оглядывался по сторонам, присматриваясь, нет ли хоть подходящего уголка с родным пейзажем. Когда они прибыли в Южамторг и представились Краевскому, Эрзи был рассеян и никак не мог завязать беседу. Поэтому Юлия Кун проявила очень много такта и изобретательности, чтобы оставить у работников Южамторга приятное впечатление о первой встрече со скульптором. И она добилась успеха. Их устроили в хорошие меблированные комнаты, закрепили за ними машины и обещали содействие по всем вопросам. Прибытие скульптора в Буэнос-Айрес вскоре облетело культурные круги аргентинского общества и вызвало повышенный интерес. Эльзю приняли в обществе друзей искусства, которое взяло на себя хлопоты по организации выставки. Сам же Эльзи, соскучившийся по творческой работе, решил ни дня больше не жить в праздных условиях гостиничной обстановки. Новые знакомые помогли ему снять частную квартиру в саду, в глубине двора, и большой сарай, в котором некогда размещалась небольшая трикотажная фабрика. Сюда, в 535 номер по авеню Ла Э и Барс Плата, города Буэнос-Айрес, и переселился скульптор, превратив сарай в мастерскую, где оборудовал для себя жилье. В отдельном домике, прилегающем к сараю, несколько комнат заняла Юлия Кун. Создав рабочую обстановку, Эльзи успокоился. «Наконец-то! Кажется, кончилась моя цыганская жизнь, и теперь дело только за материалом!» Материал вскоре нашелся. Это произошло при вселении скульптора в новую мастерскую. Он был так доволен, что ему удалось отгородиться от суеты гостиничной жизни, что решил поприветствовать новую страну, доставившую ему уединенный уголок импровизированным костром. Он разжег огонь в железной печурке и собирался бросить в него несколько поленьев в честь новой страны. «Меня удивили вес и твердость дерева», — рассказывал потом скульптор своим знакомым. «Я мгновенно заметил возможности, которыми оно обладает для скульптуры. Вариации его расцветок — красное, черное, белое — могли придать фигурам особое очарование». Наутро скульптор отправился на дровяные склады искать подходящие чурбаки, откладывал их и покупал. Рабочие недоумевали, зачем понадобились ему самые непригодные коряги. Но они охотно помогали ему, так как за это получали плату. Он эти чурбаки доставлял в мастерскую и тут же приступал к работе. И к выставке в 1928 году уже было сделано из кебрача 14 произведений. а власти Буэнос-Айреса выдали ему патент на Кебрачо и Альгароба, тем самым признали его открытие. Открытие нового материала для скульптуры, о чем сложилось много легенд, совершилось чисто случайно. Но это было так важно для жизни художника и для истории искусства, что его вполне справедливо считают великим и исторически значимым. Первая выставка скульптора, проходившая в галерее Мюллера в 1927 году, имела успех. Газеты писали мало, но все цивилизованные люди Буэнос-Айреса считали своим долгом ознакомиться с произведениями скульптора с мировым именем. После посещения выставки они открыто выражали свое удовлетворение. Терпеливо дождавшись окончания выставки, Эрзя совершил путешествие в густые тропические леса Чако, где изобильно произрастало это таинственное дерево. Многое удивляло его в вековых рощах Кебрачо. Он уже знал, что эти великаны легко переносят лихие бури и непогоды, а затем восстают еще более сильными, до тех пор, пока в один прекрасный день, не ведая почему, валятся от прикосновения ветерка, в то время как солнце играет в их листве со всей силой своего величия. Скульптор целый месяц бродил с проводниками и рабочими, иногда не без риска для жизни, по чащим и топям Чако, и очарованный любовался необыкновенными качествами этого дерева. Он не побоялся тропического климата в этих лесах. Тучи москитов с жужжанием кусали его лицо. Руки, ноги и тело — все спухло и зудело. И он терпел. Кроме болотного смрада и москитов, в чащах Кебрачо водилось много змей, всякой диковинной твари и хищных зверей. Приходилось ночью оставаться в этом страшном лесу, но его ничто не пугало. Разработку кебрачевых лесов вело английское милитаристское общество. Это общество, уверовав в необыкновенные творческие возможности Эрзи, заказало ему скульптурный портрет принца Уэльского, будущего короля Англии. Скульптор принял заказ, и за это ему привезли два вагона Кебрачо и Альгароба. Аргентинская общественность устами своих думающих людей приветствовала художника, который первым пришел на их землю не разрушителем красоты природы, а ее певцом, соединившим всю силу своего гения со скрытыми возможностями красоты этой земли, которую до него только грабили и истощали разные пришельцы чужеземных стран. Уже в 1927 году из Кебрачо Эрзя создал женский портрет, парижанку в шляпе, фантазию и несколько небольших произведений. Юлия Кун заметила, что скульптор забыл себя и всех и поглощен творческими замыслами, зародившимися в его сознании. Они овладели всем его духовным миром. Будучи человеком наблюдательным, она поняла, что перед ней ходит, изредка разговаривает, но больше молчит, уже не тот Эрзя, а совершенно другой человек. Ей было приятно видеть, может быть, в первый и последний раз, такого гениального артиста, который перевоплощение может сделать стихией своей жизни. Как-то, улучив момент, она высказалась. «Степан Дмитриевич, наша командировка подходит к концу». «Ну и что же?» «Да то, что пора собираться домой». «Вот черт!» — Эрзи глубоко задумался. «Конечно, надо ехать. А вот как быть, я и ума не приложу». И, немного помолчав, тяжело дыша, заговорил. «Знаешь, Юлия, я истосковался по работе. Здесь напал на новый материал. Это такие великолепные породы дерева, которые явят чудеса искусства. Я не прощу себе, да и другие не похвалят, если откажусь от такой находки, неспосланной мне самой природой Аргентины. Ты, Юлия, напиши, пожалуйста, Луначарскому, чтобы он разрешил нам остаться здесь еще на годик-другой. Он человек с понятием и возражать не будет. Как можно? Как можно? Бормотал до нельзя расстроенный скульптор. Степан Дмитриевич, почти испуганно воскликнула Юлия Кон, у нас же для переписки не осталось времени. Тогда ты уезжай и там похлопочешь обо мне. Ты поверь мне, что я давно уже как следует и не брал резца в руки. И вдруг такая благодать! Смотри, какое сокровище! А вот здесь, стучал он по груди кулаком, такое зародилось и созрело, что преступление будет с моей стороны, если я задушу эти образы в утробном состоянии. Эльза, прошептала растерявшаяся Юлия Кун, вы же гений! И как можно совмещать величие с детской наивностью? Вы понимаете, что те же левые приклеят вам ярлык изменника Родины? Мне страшно. И левые, и правые, и всякие ничегочки. Мало ли дурачья ходит по русской земле. Умных слушай, Юлия, а не крикунов. Они мне предостаточно попортили крови. Степан Дмитриевич, просила Юлия Кун, ваша наивность мало кому понятна, а сам факт расценится как злодейство. Не поддавайтесь только внутреннему своему голосу. Помните об обязанностях гражданина своей страны. Чего совмещать? Непонимающе развел руками Эрзя. Объясни Анатолию Васильевичу, что я не имею сил оторваться, и не ради своего живота и тщеславия, а ради общего нашего дела. Поясни и то, что по аргентинским законам мне не позволят вывести ни одной моей работы, а ведь их уже сделано немало. Как я своих детей оставлю безродными? Меня и так довольно обокрали. Времена меняются. Авторитет в советской России растет. Все образуется в мою пользу. И мое возвращение из самовольной командировки я искуплю сотнями произведений искусства. Пояснил Луначарскому. Он знает, что я под лицом не был и никогда не запятнаю честь гражданина СССР, потому что не корысть руководит мною, а единственная страсть высказать сполна то, что во мне зародилось. К тому же я решил во что бы то ни стало найти Санта-Марина и отнять моих 100 лучших работ, которые он вывез незаконно из Парижа. «Разве это не причины?» И Эрзи пошел в мастерскую, подцепив огромное бревно кибрачо. Юлия Кун и советские товарищи из Южанторга так и не смогли втолковать Эрзи необходимость выезда именно теперь, по окончании командировки. От всех он отмахивался и в сердцах говорил: «Вам и дела нет, что я задумал! А Москва поймет!» Юлия Кун уехала одна. Эрзи остался в Аргентине, вступив в поединок с таинственным кибрачо и со множеством зримых и незримых, очевидных и непредвиденных препятствий.